департамент полиции, правительство. Всех, кто в той или иной степени был связан с этим грязным делом. Наложило неизгладимый отпечаток на всю общественную внутриполитическую жизнь страны. Само имя Азефа наряду с именами Зубатова, Гапона, Распутина, наряду с Ходынкой и Цусимой, стало символом политического разврата, развала власти, символом того жесточайшего кризиса, который в начале 20 века охватил чуть ли не все стороны русской жизни. В книге, с которой предстоит познакомиться читателю, он найдет обстоятельный и подробный рассказ об этой грандиозной афере. Автор уже предисловия, очевидно, необходимо ответить на вопрос, каким образом она стала возможной. Иначе история одного предателя, несмотря на спокойный и деловитый тон, которым она рассказана Борисом Николаевским, может показаться совершенно фантастичной. Между тем, дело Азефа было не более чем знаменем времени. Оно логически завершало ту жуткую игру без правил, которую вели между собой в эти годы правительство и подпольщики-террористы. Игру, порожденную ненормальным, болезненным развитием внутри политической жизни пореформенной России. Впервые с организованным террором власти пришлось столкнуться в конце 70-х годов XIX века. Незавершенность великих реформ, обманутые надежды на прогрессивную деятельность правительства Александра II, почти непреодолимые трудности, воздвигаемые властью перед теми, кто пытался мирно, легально трудиться на благо страны в пореформенных учреждениях, земствах, судах и прочем. Все это вместе взятое побуждало наиболее энергичную часть общества к решительному противостоянию ненавистной бюрократической системе. Пережив в 60-х годах яркий, но несколько сумбурный период своего становления, русское революционное движение к началу 70-х обрело уже необходимую цельность, стройность, ясное сознание своих целей и вполне конкретную программу действий. Массовое хождение в народ в 1874 году при всей своей безуспешности свидетельствовало о широте и силе революционных настроений в русском обществе. В те времена, наверное, еще сохранялась возможность обойтись без серьезных внутренних потрясений в стране. Власть, совсем недавно освободившая крестьянство, могла бы, казалось, найти общий язык с народнической интеллигенцией, которая прежде всего стремилась к улучшению условий жизни этого крестьянства. Если бы правительство вовремя осознало всю силу этого альтруистического по своей сути порыва, учло его в своей политике, предоставив общественным деятелям широкие реальные возможности для мирной работы в школах, больницах, земских учреждениях и так далее, революционные настроения были бы в значительной степени нейтрализованы и в дальнейшем события развивались бы иначе. Террор и провокация не исказили бы до такой степени внутриполитическую жизнь России. Азеф не стал бы одним из ее героев. Однако на деле власть ответила на проявление радикальных настроений однозначно, противопоставив им беспощадные репрессии, организовав против революции карательный поход, во главе которого стояла политическая полиция, третье отделение собственно его императорского величества канцелярии и отдельный корпус жандармов. По сути, правительство само загоняло радикальную часть русского общества в глубокое подполье.